Июльская гроза. Так приближается удар за сладким из-за ширмы лени, во всеоружье мутных чар довольства и оцепенения. Стоит на мертвой точке час, не от того, что он намечен, что желчь моя не разлилась, что у меня на месте печень, не отсыхает ли язык, улип, не липнут листья к небуль, в часы, как в лагере грозы, полнеба топчется поодаль. И слышно гам ученья там, глухой, лиловый, отдаленный, и жарко белым облакам грудится, строясь в батальоны. Весь лагерь мрака на виду, и мрак глазами пожирая, в чаду стоят плетни, в чаду телеги, катки и сараи, как плат белы. Забыли грызть подсолнухи, забыли сплюнуть, их всех поработило ввысь, на них дохнувшая, как юность.